и мы, живые, станем кореть того ушедшего за то, что он не захотел в свое время прислушаться к мнению авторитетов. Однако разговор с профессором Шульманом, человеком немолодым и достаточно умудренным, с самого начала принял неожиданное для меня направление. Бывший противник исаевской тотальной стратегии заявил, что ошибку Исаева он считает для науки и медицинской практики скорее благом, нежели злом. «Благом», — удивился я. Леонид Михайлович хватил через край. «А это бывает иногда совсем неплохо», — подтвердил Шульман. «Этот сверхувлеченный Исаев со своей манерой выдавать желаемое за действительное волновал, будоражил нас. После его полуфантастических докладов уже нельзя было вернуться к прежним полумерам по отношению к гельминтам». И тут же ученый продиктовал мне цифры. По сути, прямое следствие ошибки Исаева. В 1950 году в стране было обследовано на аскоридоз 12 миллионов человек. В 1959 году, в разгар споров вокруг Исаевского плана, обследовано уже 34 миллиона, а в 1965 – 60 миллионов. Соответственно, в те же годы советские медики вылечили 5, 12 и 18 миллионов жертв аскоридоза. Иными словами, со времени спора, затеянного Леонидом Михайловичем, врачи по всей стране вылечили 2 больных из 3, пораженных аскоридозом. Я слушал парадоксальные, на первый взгляд, доводы профессора Шульмана, записывал великолепные помощи победные цифры, а сам думал об удивительной закономерности. Большой человек в науке даже своей ошибкой может достичь иной раз больших результатов, чем духовный пигмей целой правильной жизнью. Очевидно, верна все-таки старая истина. Тот, кто хватил через край, именно он двигает дело вперед. Даже и заблуждение ученого в силу своей крайности способствует успеху. Всякая вера, внушенная ученым человечеству, сила его душевного напора, истинная или ложная, ведущая к победе или обреченная на неуспех, расширяет пределы духовного нашего мира, сдвигает в сторону отслужившей науке вехи. И все-таки ему нужна была победа, только победа. Так престарелый шахматный чемпион на последнем в своей жизни международном турнире рвется в число лидирующих. Другого случая отыграться уже не будет. Исаев здоров физически и духовно. Он перешагнул возраст, в котором разбитый параличом, забытый современниками, доживал свои дни Рональд Росс. Он пережил своих соотечественников и коллег, профессоров Хадукина, Латышева, Беклемишева. Но спокойствия, довольства собой нет. Все чаще в разговорах с сотрудниками вспоминает он имя своего блистательного предшественника Алексея Федченко. Счастливец, погиб, поднимаясь на Монблан. Благородная смерть. Каждому, кто успел в этом мире сделать что-нибудь ценное, нужен в конце жизни свой Монблан. Та высшая точка, с которой хочется оглядеться, прежде чем придет пора рухнуть в ледяную пропасть. Леонид Михайлович лихорадочно ищет для себя то последнее важное дело, после которого, как он сам объясняет, можно сесть за мемуары. Решение пришло в сентябре 1961 года. В Ташкенте собрался международный симпозиум по тропическим болезням. Врачи Азии, Африки, Америки и Европы делились опытом, рассказывали о своих удачах и неудачах в борьбе с паразитами всех мастей. Исаев поведал о делах малярийных, об аскоридозе в Узбекистане. Доклады понравились. Советский ученый предложил Всемирной организации здравоохранения взяться за ликвидацию решты в Бомбейской, Хайдарабадской и Мадрасской провинциях Индии. На это потребуется меньше 1% средств, которые страна затрачивает на борьбу с малярией. Да и Гвинейскую республику, родину дракункулеза, тоже нетрудно освободить от этого бедствия. Опыт ликвидации решты в Бухаре дает уверенность, что все рештозные очаги на земле можно погасить самое большее за 5 лет. Как-то само собой получилось, что докладчик из Самарканда стал наиболее интересной фигурой для иностранных гостей. Министр здравоохранения Демократической Республики Вьетнам и делегат Камбоджи консультировали с ним по вопросам, связанным с малярией. На равнинах им удалось достичь вполне удовлетворительных результатов, а в предгорных и горных районах выбить комара из его исконных очагов не удается. Делегатов Индии и Гвинеи привлекло к профессору Исаеву другое. Их восхитил снятый еще в 1929 году кинофильм «Решта». Представитель ВОЗ Л.Г. Брюс Хват тоже не мог скрыть своего восхищения успехами узбекских паразитологов. В результате Леонид Михайлович получил сразу несколько приглашений за рубеж. Его зовут в Камбоджу, во Вьетнам, в Женеву на семинар ВОЗ по переносчикам инфекций. Встречи в Ташкенте дали новое направление мыслям ученого. Вспомнились давно читанные слова французского микробиолога, нобелевского лауреата Шарля Николя. Знакомство с заразными болезнями вызывает у людей представление о связи и солидарности между ними. Мы объединены общей угрожающей нам опасностью. Этого одного соображения, грубо материалистического, эгоистического, достаточно, чтобы люди прекратили свои собственные раздоры и братски объединились против общего врага. Примечание. Шарль Николь. «Эволюция заразных болезней». Москва, 1937. Страница 17. Исаев осознал вдруг, что его опыта при минимальной технической поддержке достаточно, чтобы стереть с эпидемиологической карты мира сразу несколько красок, символизирующих нынешнее торжество инфекции. Он набрасывает план ликвидации малярии в странах Юго-Восточной Азии. Ему понятно, что за трудности возникли перед вьетнамцами и камбоджийцами. На смену главному разносчику малярии в этом районе пришли второстепенные переносчики, бороться с которыми местные врачи еще не научились. Очистить от решты Индию и Гвинею тоже не так уж сложно. На это уйдет всего лишь 3 года. Его, Исаева, присутствие необходимо в этих странах лишь для того, чтобы в течение 1 зимнего сезона обучить местных медиков приемам девастации. Вот он, долгожданный Монблан ученого, достойное завершение 40-летней битвы с тропическими болезнями. Поездка в Камбоджу назначена на декабрь 1961 года. Для помощи камбоджийскому народу туда должна вылететь целая группа советских врачей. Профессор Исаев в составе делегации. Он с нетерпением ждет отлета, готовится, волнуется.